Джессу повезло, или нет? Кричать он не мог, только хрипеть, а докрепиться до докторусов. За толстой каменной стеной и двумя дверями было нереально, но скорченное в судорогах тело силой выгнулось и распрямилось, ноги ударили по ножке столика. Да будут вославлены жуки-древоточцы. Дерево не выдержало, и на пол обрушилась тяжелая мраморная плита. Грохнулась, разлетелась на осколки. Шум был такой, мертвых поднять хватило бы. И в соседней комнате люди насторожились. Один решил выглянуть в коридор. Никого. Но из соседней комнаты что-то слышалось. Все-таки Лиля зря сердилась на докторусов. Заметив, что дверь чуть приоткрыта, Анерия была невнимательна и закрыла ее неплотно. Докторус сделал шаг вперед, прильнул глазом, бросил взгляд внутрь. А через несколько секунд, осознав, что именно видит, уже орал на весь коридор, призывая помощь. Еще повезло в другом. К повитухам был в последний момент добавлен Тахир Диндашар. Как-никак в Ханганате такие проверки в порядке вещей. Тахир влетел на вопль, увидел корчащегося на полу графа Иртон, увидел разбитый кувшин с вином, кубок, лужи на полу и понял, если не все, то многое. «Граф отравлен!» — рявкнул он. «Помогите!» Повитухи тут помочь ничем не могли, а вот два докторуса спокойно подняли тяжелое, корчащееся тело, перенесли на кровать, повернули на бок, и один принялся разжимать графу, сведенные судорогой челюсти. Тахир обнюхал лужу вина на полу, опустил палец, но все-таки резнуть не решился. Судя по виду графа, яд впитывается уже через слизистую. «Лилиан Иртон, спасибо тебе. Я, по крайней мере, знаю, с чем бороться. Но тут многое зависит от яда, от дозы, от времени. Ему надо вызвать рвоту». Тахир распоряжался уверенно и спокойно, и докторусы слушались, понимая, что с них спросят за все до последнего чиха. А вот с подданного ханганата, может, и взятки будут гладки. Делали, как он сказал, и точка. А Тахир работал спокойно и уверенно. Разжать зубы, пощекотать пером дыхательное горло, чтобы вызвать рвоту. Так, рвота не обильна. Воды ему воды и слабительное обязательно. Но сначала промыть желудок, а потом вывести ту часть яда, которая всосалась в кишечник. Не знал Тахир об аконите, не знал и о некоторых приятных добавках, вроде солей мышьяка и еще о нескольких травах. Но какая разница? Он врач и борется за жизнь пациента. Лиля тоже ничего не почувствовала. Она в этот момент была у отца, и Август смотрел с усталой улыбкой. «Как ты, маленькая моя?» «Фух!» Лиля позволила себе почти упасть в кресло. «Сегодня проверила свой дом моды. Почти готова. Крышу осталось положить, и начнем отделывать. Месяц-другой. К зиме дом моды Мариэль примет первых клиентов». «Мариэль! Мама гордилась бы тобой». Лиля послала отцу улыбку. Да, отцу. Август Брокринт, несмотря на все свои недостатки, стал для нее именно отцом. Умным, серьезным, сильным и всегда готовым помочь ребенку. Совет? Получи. Деньги? Девочка моя. Да за твои идеи в виде компаса, а еще карты с градусной сеткой и фонаря Ротьера. Сигнальный фонарь особого устройства, применяемый как средство связи в темное время суток на близком расстоянии, как на якоре, так и на ходу, позволяет давать сигналы и вести переговоры по азбуке Морзе при помощи узкого луча света, посылаемого в определенном направлении. Этот луч бывает виден только там, куда он точно направлен. Примечание автора. «В комплексе с азбукой Морзе моряки себе руку отгрызут». «Пока еще все это делается только для государства, но долго в секрете это не сохранить. Да и не надо, карты пусть. А по компасу тут еще надо догадаться, как его делать и уметь пользоваться. Так что деньги есть и еще будут». Королевский казначей был доволен Лилиан Иртон и ее работой и тоже мог предоставить суду. Просто Лиля предпочитала не жить в долг. А у отца это не долги. Она отдаст все до копейки. Но надо сначала запустить проект, а потом стричь купоны. «А что у тебя с мужем?» «Правильно, вот так вот. Сначала о делах, о заботах, а потом и о себе подумать». «С мужем-то? Не знаю», — честно призналась Рири. «То есть?» «Сначала я от него пряталась, потом поговорили, но лучше не стало». «А подробнее?» Лиля вздохнула, запустила пальцы в густую копну золотых волос, нещадно растрепала косу. «Пап, мы чужие люди, и этого не изменить. Я благоустроила Иртон Кастл, я люблю Миранду. Я с радостью пользуюсь преимуществами моего титула. Но и все, а в остальном пустота. Джеррисон Иртон не мой мужчина, и этого ничто не изменит». «Что значит «не твой мужчина»?» «Он властный, достаточно неглупый. Но он никогда не будет готов принять меня как партнера, не как женщину, жену, сосуд для наследников, а вот именно как человека, личность, полноправного партнера». «Да и я твою маму не готов был так воспринимать». «Разве?» — прищурилась Лиля. «А Алисию?» Август чуть смутился, но ненадолго. «Она тебе нравится?» «Очень! Учти, если что, я за! Детям нужна такая бабушка, чтобы у нас с Джессом не сложилось». «Ты предполагаешь, что вам надо расстаться?» Лиля передернула плечами. «Вот смотри, я сейчас отвоевала себе место, король заставил его это признать. Согласится он? Да никогда. Смирится на время, а потом пойдет в атаку. Может быть, медленно, ненавязчиво, но пойдет. И у меня останется только два выхода. Либо я ухожу, либо превращаю дом в поле битвы. Я в ловушке, в тупике. И то, что стены тупика оббиты бархатом, дело не меняет». «Ты о нем плохого мнения». «Я? Папа, он не успел приехать, помириться с женой и прочее. А на маскараде стал приставать к незнакомке». «Незнакомке?» «Он меня даже не узнал». Лиля усмехнулась. «Я бы тоже не узнал». «Приставать, тащить в постель, предлагать встретиться. Это достойно верного мужа?» Август покусал кончик пера. «Да, можно заставить мужа соблюдать приличия, но заставить его быть верным смешно. А ведь неверность мужа ставит под удар многие планы, Лилиан, очень многие. Кто будет уважать женщину, которую не уважает ее муж? А значит, и планы Августа». «Если развод...» «Король тут же найдет мне нового супруга». «А если найти его самой?» «И получить королевское негодование?» «Такого, который будет не хуже Джесса». Лили хотела было сказать, что еще один королевский бастард ей не светит, но промолчала от греха. «Если такой найдется, если он свободен, если решится, если... Шило на мыло?» Август и сам это понимал. «Но разве это повод сдаваться без боя?» «Мы можем уехать». «Куда?» «Ханганат». «Там я буду еще более несвободна». «Нет, папа, надо все делать здесь, так, как должно, и с тем, с кем получилось. Выхода нет». Лиля опустила голову на руки, закрыла ладонями лицо, чуть потерла глаза. «Я справлюсь». «То-то и оно. Ты справляешься и справляешься. А жить когда?» «С вопросом жизни. Кардонаю». Август посмотрел на свою дочь. «Что тут можно сказать? Да только одно». «Ты всегда можешь на меня рассчитывать, Рирюшка, что бы ни случилось». Что могла ответить Риря? «Только обнять и поцеловать отца. Я тебя тоже люблю, папа». Рик был в шоке. Джесса отравили. И кто? Ее высочество. Почему так решили? Ну, если в комнате находились двое, потом один отравлен, а второй исчезает, подозревать будут вовсе не Ардоная. Ричард помнил, как сидел и читал свиток, ожидая результата осмотра. Но вместо этого раздались крики. Что мог сделать принц? Да только поспешить на шум и обнаружить в комнате тело Джесса на кровати, которое бьется в судорогах и рвоте, пару повитух, которые стараются помочь, и трех докторусов, которые удерживают графа и вливают в него воду. «Что происходит?» «Ваше высочество!» — вскрикнула одна из повитух. Тахир даже и не подумал отвлекаться. Сначала пациент, все остальное потом, потом. И не повлияли на его старания никакие посторонние мысли. Да, это супруг Лилиан Иртон. И что? Лиля могла бы гордиться своим учеником. Для Тахира сейчас тело на кровати не имело ни имени, ни титула. Это был просто человек, которому плохо, которому надо помочь и спасти. А остальное в мусор. Неважно, все неважно. Важна только вода, которую слава кобылица принесли еще и много. Лейте же, аккуратно, чтобы не захлебнулся. Судороги переживем, лишь бы он это пережил. Что случилось? Повитуха сделала пару шагов к принцу, присела в глубоком реверансе и скороговоркой поведала, как они ждали, а потом услышали грохот, прибежали, а там... Вот, и ему плохо, очень плохо. Тахир сказал, что это яд. Кто-то еще? Нет, никого не было. Рик посмотрел на Тахира. Что ему сейчас хотелось, это подойти и по-детски спросить. «Вы же спасете моего друга, правда?» Что он должен был делать? Не отвлекать людей, которые полностью вкладываются в этой попытке. И остановить принцессу. Неужели это она? Поверить сложно. А с другой стороны, сколько всего за душой у каждого из нас? И открой это посторонним людям, пальцем у виска покрутят. Но ведь есть же, есть. И Рик опрометью бросился поднимать стражу. Увы, удача ему не способствовала. Анели Уэрстерская во дворце обнаружено не было. Тем паче, что необходимо было соблюдать тишину и секретность. Зато Рик, вспомнив рассказы отца, послал гонцов к Лилиан Иртон в поместье и в Тароль, где окажется. Может быть, она поможет. Альдонай, помоги! Алисия Иртон была на прогулке с его величеством. Все шло чинно, мирно и спокойно, пока не появился стражник. Весь какой-то встрепанный. Что-то случилось? Интересно, что? Король вскинул брови, но стражника выслушать изволил, и было впечатление, что он его ждал. Но не того, что случилось дальше. Эдуард побледнел, пошатнулся. Хорошо, что рядом шел герцог Фалион. Вяленая щука не раздумывал, он просто одной рукой подхватил короля под руку. Потом пусть казнит. Все лучше, чем если его величество в обморок тут грохнется. А второй достал из кармана нюхательные соли. «Ваше величество!» Через несколько вдохов Эдуарду явно стало лучше, но здоровый цвет лица к нему так и не вернулся. «Графиня Иртон». Алисия оказалась рядом с королем почти мгновенно. «Составьте мне пару, мы возвращаемся во дворец». Алисия повиновалась, и Эдуард зашагал так, что в первый миг придворные безнадежно отстали. «Ваше величество!» «Джесс отравлен». «Как?» «Неважно, потом, все потом». Алисия передернулась. Ее сына отравили? Как? Кто? Зачем? Она ничего не понимала. И все же, лишь бы Лилиан это никак не затронула. И Мири. Его величество шел быстро, проследовал в свои покои, почти таща Алисию за собой, но и там не задержался, подошел к стене, коснулся и вошел в тайный ход. Алисия покорно следовала за ним, сильно ударилась о ступеньку, вскрикнула. Эдуард обернулся и подхватил ее под руку. «Осторожнее, Алисия». «Спасибо, темно». «Мы сейчас уже придем». «Ваше величество, что произошло?» Осмелилась спросить она. Эдуард помолчал пару секунд, но потом решился. «Мне пришло письмо. Анели Уэрстерская по закону не имела права на замужество, поскольку у нее был живой муж. Мы решили проверить самое простое. Если она невинна...» Алисия кивнула, забыв, что темнота скрадывает жесты. «Понимаю». «Сегодня должна была состояться проверка. И вот...» «Альдонай...» Разъяснений было недостаточно, но Алисия многое могла дополнить сама. Проверка? Да, не часто, но она проводится. Нельзя сказать, что это самая обычная процедура, но тем не менее бывает, когда есть подозрение, что невеста уже тавос. Не так уж тут важно, семья короля или угольщика. Если была уже замужем, так и говори. Но если загуляла до свадьбы, вот тут возможны варианты. Ардонай ратует за чистоту душевную, и гулящая баба никому не нужна. Рога, не то украшение, которое всем к лицу. Джеррисон. Дело было поручено ему. Он должен был встретить принцессу, проводить в отдельный покой, объяснить все и пригласить докторусов. Но... Эдуард без предупреждения толкнул стену, и та поддалась. Видимо, в этом месте была потайная дверь. Но в этой комнате было тихо, а вот в соседней никто не осмелился заступить дорогу королю. Лицо у Эдуарда было застывшим и страшным. Дверь распахнулась, словно сама по себе. «Ваше Величество!» И Алисия увидела. Джеррисон лежал на кровати. Хотя лежал, не то слово. Кажется, ему делали промывание желудка. Воняло в комнате немилосердно. «Тахир!» — резко окликнул король. Алисия даже сначала и не узнала всегда спокойного Хангана в этом растрепанном и перепачканном чудовище. Но тем не менее он оторвался от пациента. «Продолжайте, надо промыть все!» — приказал он и подошел к королю. «Ваше Величество!» Поклон был не слишком низким, но до того ли сейчас было Эдуарду? «Что с ним?» «Я подозреваю, что это отравление». Доктор Усхейл услышал грохот из комнаты и вбежал. Граф лежал на полу, рядом с ним было разлито вино. Полагаю, яд был добавлен именно туда. «Что с ним будет?» Тахир пожал плечами. «Ваше Величество, казните, не знаю». «Вроде бы много он не выпил, но я не знаю этого яда». «А кто может знать?» «Барон Донтер, Ваше Величество». «Откуда?» Вид Эдуарда был страшен, но Тахир только пожал плечами. «Его бабушка была травницей, а я все-таки чужой в вашей благословенной стране. Травы, которые знаю я, не знает он. Мой коллега говорит, что это лиловый убийца». Эдуард застонал. «Лиловый убийца». Местное название. Действительно существует такая трава, ядовитая, вплоть до того, что если пчелы соберут пыльцу, можно будет отравиться медом. Выживание зависит от везения очень сильно. Название не даю, ибо наказуемо УКРФ. Мало ли кто самоубийца захочет. Примечание автора. «Страшное растение! У него ядовито все, цветы, плоды, стебли!» Известен случай, когда его подмешали в букет для одной знатной дамы. Она несколько дней дышала ядом и погибла. «Вы спасете его?» Тахир смотрел в пол. «Сделаем все возможное, Ваше Величество. Выдержало бы сердце». Что мог, он и сделал. Промыл желудок, кишечник, дал слабительное, поил пациента, влил противоядие. Ну, насколько оно было таковым. Но лиловый убийца действительно был страшноватым растением. Его можно было просто нанести на слизистую, и он впитывался. А Нерия же ливанула в кубок почти половину пузырька. А Джесс еще додумался дегустировать отравленное вино, перекатывая во рту. Тахиру оставалось только молиться звездной кобылице. Лилиан Иртон узнала о болезни супруга на дороге в Тароль. Гонец перехватил ее недалеко от города. Графиню он знал в лицо. Да и кто бы в столице ее не знал. Не так уж и много на дорогах блондинок на аварском жеребце и в сопровождении свиты Вирман. К чести Лилиан она не колебалась ни минуты, просто повернула коня и потрепала по шее, прося бежать быстрее. И Лидарх вихрем понесся к королевскому дворцу. Увы, для Лили картина выглядела намного печальнее, чем для Эдуарда. Как-никак она в медицине разбиралась и понимала, что ничего хорошего тут не будет. С одной стороны, если сразу не умер, то не цианид, шансы есть. С другой, они также есть и на неполное излечение. Тут же нет ничего нужного. Ни гемодиализа, ни плазмы, ни сыворотки крови. Даже обычную капельницу она пока не сделала. А что это за яд? Интересно, рыба фугу здесь водится? Волчья ягода, белладонна и прочие радости были. Стрихнин, мышьяк? Да мало ли чем отравить можно. Вылечить сложнее. Дворец встретил графиню гулом придворных, но пообщаться с ними ей не удалось. Предупрежденные лакеи встретили ее на входе и с поклонами почти бегом проводили к королю. Эдуард сидел в той комнате, где раньше ждали докторусы, которые должны были осматривать Анерию. Лиля показалась на миг, присела в реверансе и заспешила к супругу. Супругу? О нет! Сейчас перед ней был еще один пациент, только и всего. В этом была вся Лилиан Иртон. Работа? Ничего личного. Родной, близкий, лечить-то надо. Но предварительный осмотр ее не порадовал. Кожа бледная, губы синие, холодный пот, зрачки расширены. Чем его могли так травануть? Лиля пощупала пульс, проверила тона сердца. Мда, убиться дверью. Пульс не больше 50, сердце вообще почти не слышно. Давно так? Обращалась она к Тахиру, но ответил ей один из докторусов. 3 часа. Чем? Не ясно? Лиловый убийца, вроде бы. Лиля покусала губы. Пока укройте его и согрейте, лишним не будет. Образца яда не сохранилось? Как оказалось, образец был. Кубок, который выпал из руки Джеррисона. На дне было еще около 20 миллилитров вина, не все вылилось. Лиля задумчиво поднесла его к носу. «Ваше сиятельство!» — забеспокоился Тахир. «Пробовать не буду», — отмахнулась Лиля. «Какие могут быть растительные яды?» «Черт, металлом пахнет, так не разберешь. И вином. А если чуть поближе к носу?» Лиля обмакнула в вино кончик пальца и поднесла к лицу. Осторожно принялась принюхиваться. «Не лабораторная методика?» «Ну и пес с ней!» Кончик пальца внезапно стал... «Неметь?» Лиля сдвинула брови. «Ну да, как будто пониженная чувствительность. Как интересно. А ведь она о чем-то таком слышала. Онемение, онемение». «Иголка есть?» Иголка нашлась у Тахира, и Лиля опять принялась за мужа. «Увы, при отравлении одной милой травкой наблюдается очень характерное онемение. Губы, язык, вообще лицо, руки и ноги». Борец или аконит – род многолетних травянистых ядовитых растений семейства лютиковые. Примечание автора. Женщина ткнула иголкой в руку мужа. Ничего. Граф был не то чтобы в сознании, но и не в полной отключке, и на внешние раздражители более-менее реагировал. Старался укрыться от света, да и кризмы его явно не радовали. На укол в грудь Джеррисон отреагировал, дернулся, а вот нога осталась нечувствительной, и лицо. Зрачки уже расширены, слюна течет обильно. Лиля вздохнула, посмотрела на Тахира, который замер рядом, ожидая ее вердикта. Ей даже в голову не пришла мысль, что мужа не нужно спасать. Чего не было, так это расчетливости. Как противоядие подошел бы танин. Но вот беда, чай в этом мире пока не культивировали, и Лиля нигде не могла его найти. Зато были гранаты. «Тахир, друг мой, его надо напоить горячим настоем гранатовой кожуры, как мы отпаивали Амира». Тахир получил задание, воспрял духом и приказал слуге принести кипятка. Лиля вздохнула и вышла вон, к Эдуарду и Алисии. Вдовствующая графиня Иртон как раз пыталась утешить короля, когда вошла Лиля. И два испытующих взгляда обратились на Лилиан. «Графиня?» «Ваше Величество, все плохо». Эдуард побледнел, но Лиля скрывать не собиралась. «Я бы предположила лилового убийцу». Она помнила это растение по рассказам Джейми. «И с какими-нибудь нехорошими добавками. Иначе так плохо не было бы. Если бы просто лиловый убийца, он был бы в сознании. А тут...» «И?» «Если сердце выдержит, выживет. Если же нет...» Непроизнесенное повисло в комнате. «У него крепкое сердце». Эдуард глядел с надеждой. «Дело не в этом, Ваше Величество. Я не знаю, что еще ему дали, но лиловый убийца. Сначала сердце бьется безумно часто, а потом вообще не бьется». «Графиня!» Лиля поняла непроизнесенное без слов. «За сына король бы ей звезду с неба достал. Только вот, если бы речь шла о хирургической операции, она попыталась бы. Но здесь и сейчас. Как вывести из организма яд? Как поддержать сердце? Ну хорошо, второе настойками. Но ведь это не кардиоамин, не кардиостимуляторы и кардиопротекторы. Не так уж и много ими сделаешь». Лиля присела в реверансе и вышла из комнаты. Не стоит ей видеть короля в таком раздрае. Целее будет.